Глава 11. Холден. Росинант завершил маневр торможения на белом пламени из хвостовой дюзы и выпал на высокую орбиту над Илосом. Планета под ним настолько походила на Землю, что отличия выводили из равновесия. Холден и прежде видел чужие миры. Ржаво-красную пустыню Марса, вихри и волны Сатурна и Юпитера. Они были совсем не похожи на голубую землю с разбросанными тут и там коричневыми и белыми пятнами. А вот моря Илоса и его небо с пуховками облаков сразу же вызвали в мозгу Холдена ассоциации с родной планетой. Только здесь был единственный большой материк и тысячи островов, цепочкой бус, протянувшихся поперек гигантского океана. От смешения родного и чужого голова шла кругом. «Росинант», — передал им Эдвард Израэль. «Почему взяли нас на прицел?» «О!» — Холден похлопал по панели связи, нащупал нужный канал. «Нет, Израэль, это стандартная процедура ориентации, не беспокойтесь». «Принято!» — без особого доверия ответил голос с Израиля. Холден переключился на внутреннюю связь. «Алекс, не тычь в медведя прутиком». «Понял, капитан». С подчеркнутым ковбойским акцентом протянул Алекс и хихикнул. «Просто дал им знать, что в городе новый шериф». «Прекрати. Оставь нам час для последней проверки и садись в грязь». «Окей», — усмехнулся Алекс. «Давненько я на таких не садился». «Будут сложности?» «Никаких». Холден выбрался из командирского кресла и поплыл к трапу. Через несколько минут он оказался на шлюзовой палубе рядом с Амосом. Механик разложил два комплекта боевых скафандров марсианского изготовления, набор винтовок и дробовиков, боеприпасы и взрывчатку. «Это что такое?» — удивился Холден. «Ты велел собрать вещи для высадки». «Я имел в виду смену белья и зубную щетку». «Капитан», — сдерживая раздражение, заговорил Амос. «Они там убивают друг друга. Полдюжины безопасников РЧР растворились в воздухе. Тяжелый челнок рванул на посадке». «Да, и наше дело не усугублять положение. Убери эту пакость. Только личное оружие. Собери для нас одежду и все такое, и еще запас медикаментов для колоний. И все». «Потом», — предупредил Амос, — «когда ты пожалеешь, что все это оставил, я буду беспощаден в насмешках. А потом мы все умрем». Холден хотел огрызнуться, но остановил себя. Что вообще когда-нибудь шло по его плану? «Хорошо, на каждого по винтовке, но разобранными и в ранцах, чтоб не на виду, и легкие бронежилеты, только то, что можно скрыть под одеждой». «Капитан!» — с насмешливым изумлением произнес Амос. «Неужто ты способен чему-то научиться? Ты действуешь по-новому?» «Почему я тебя терплю?» «Потому», — объяснил Амос, разбирая на составные части пехотную винтовку, «что я единственный на этом корабле способен наладить кофеварку». Я пошел за сменой белья и зубной щеткой. Последним тормозным выхлопом Росинант наверняка осветил ночное небо над Илосом. Приземляясь на поле рядом с барачным городком колонистов, он взметнул километровую тучу пыли, а от грохота не только в поселке, но и дальше должны были задрожать все окна. Поэтому Холден был удивлен и немного разочарован, обнаружив, что их никто не встречает. Разве он не посредник от АВП и Земли, избранный ооновской шишкой Крисьена Вассаралой и Фредом Джонсоном, главой АВП, если у АВП был глава, для наблюдения за ходом переговоров. В других местах его удостоили бы встречающие делегации во главе с губернатором планеты и, возможно, оркестром. «Да хотя бы подвезли до поселка», — подумал Холден. Взвалив на плечи два тяжелых мешка, он зашагал пешком. Амос тащил три. Третий назывался «На случай, если дерьмо попрет». Холден от души надеялся, что открывать его не придется. Отойдя на достаточное расстояние, Холден дал знак Алексу, и Росинант, снова взметнув тучу пыли, взлетел. «Знаешь», — небрежно заметил Амос, — «когда садишься так далеко, чтобы не пылить на местных жителей, а те даже карт за тобой не посылают, это выглядит как неблагодарность». «Да, я и сам немного обижен. В следующий раз скажу Алексу, чтобы сел прямо посреди площади». Амос кивнул на массивные строения инопланетян, поднимавшиеся вдалеке. Выглядели они как две перевитые меж собой стеклянные башни или стволы двух деревьев, выросших слишком тесно. «А вот и оно». Холден не нашел, что ответить. Одно дело читать в рапортах колонистов о чужих руинах, и совсем другое самому увидеть гигантские конструкции иной расы, возвышающиеся над планетой. Сколько им лет? Пара миллиардов, если верить Миллеру. По его словам, изготовители протомолекулы исчезли примерно тогда. Продержится ли так долго что-нибудь из построенного людьми? Безопасники с Израиля считают, что именно там перебили их ребят. Через несколько минут заметил Холден. «Отлично!» — отозвался Амос, не замедляя шага. «Кого-то здесь уже убили. Мы так метим свой участок, сам понимаешь. Теперь планета официально принадлежит нам». Если не замечать чужих башен, а не замечать их было трудно, пейзаж напоминал юго-запад Северной Америки. Твердая, как камень, земля, чахлая поросль на ней. Мелкие зверьки шмыгали из-под ног. На несколько секунд Амоса и Холдена окружил рой мошкары, но когда несколько мошек, укусив и напившись крови, упали мертвыми, остальные, как видно, смекнули, что человек в пищу не годится, и разлетелись. Сама колония выглядела трущобным городком. Пестрая смесь сборных домиков и развалюх, склепанных из кирпича и металлических обломков. Некоторые дома были глинобитными. Видно, кто-то решил испытать и этот способ. Холден улыбнулся, подумав, что люди, преодолев 50 тысяч световых лет, вернулись к технологии 10-тысячелетней давности. Люди очень странные существа, но в них есть свое обаяние. В центре поселка собрался народ. Или точнее, собрался на пересечении двух немощенных улиц. Около 50 колонистов стояли против дюжины людей в униформе РЧЭ и орали друг на друга. Слов Холден разобрать не сумел. Кто-то из крайних заметил, как новые гости вошли в поселок, и указал остальным. Спор затих. Вся толпа обернулась к Холдену с Амосом. Холден бросил мешки и с улыбкой помахал рукой. Амос тоже улыбнулся, но при этом невзначай положил руку на рукоять пистолета. Высокая коренастая женщина, немногим старше Холдена, бросилась к нему и горячо пожала руку. Холден почти не сомневался, что перед ним Кэрол Чевеве, но если это было так, она сильно переменилась с тех пор, как ее снимали для досье. «Наконец-то! Скажите этим гориллам!» Она не успела договорить, а Холден ответить, потому что криками разразилась вся толпа. Холден смог разобрать лишь обрывки требований. Прогнать РЧЭ, дать еду, лекарства, деньги, позволить им спокойно продавать литий, подтвердить, что колония не имеет отношения к исчезновению безопасников. Пока Холден пытался утихомирить толпу, к нему не спеша подошел человек в форме РЧЭ. Остальные выстроились широким клином, словно косяк гусей. «Пожалуйста, перестаньте. Я выслушаю каждого и приму к сведению все требования, когда мы устроимся. Но если вы будете вопить сейчас, мы ничего не...» «Шеф Мартри», — представился человек в форме, держась так, словно толпы не существовало. Он улыбнулся, протянув руку. «Возглавляю службу безопасности Royal Charter Energy». Холден пожал ему руку. «Джим Холден, общий посредник от ООН и АВП». Толпа притихла и раздалась, образовав островок спокойствия с Холденом и Мартри в центре. «Это ваши люди пропали?» — продолжал Холден. «Убиты!» — с той же улыбкой поправил его Мартри. Холдену он напоминал акулу. Зубы, холодные черные глаза. «Как я понял, это не доказано». «Верно, они подчистили следы, но я уверен». «Пока уверен не буду я, никаких карательных акций», — сказал Холден и почувствовал, как Амос у него за плечом с безмолвной угрозой придвинулся ближе. Улыбка Мартри не затрагивала глаз. «Вы здесь босс?» «Посредник», — уточнил Холден, интонацией давая понять, что с его точки зрения это одно и то же. Мартри кивнул и сплюнул в сторону. «Конечно!» Словно прорвало плотину, народ снова надвинулся на них. Какая-то невысокая женщина протолкалась вперед и сунула Холдену ладонь с яростным требованием рукопожатия. «Раз Мартри пожал руку, мне тоже пожимай». «Кэрол Чевеве, координатор колонии», — сказала она, дважды встряхнув Холдену руку. «Значит, первая была не она». «Здравствуйте, мадам координатор», — начал Холден. «Этот человек», — она ткнула пальцем в Мартри, — «угрожает нам трибуналом, утверждает, что лицензия дает РЧЭ право на силой устанавливать законы ООН и поддерживать порядок», — закончил Мартри, умудрившись каким-то образом заглушить ее, не повысив голоса. «Поддерживать порядок?» — возмутилась Кэрол. «Вы разрешили своим людям стрелять первыми». Толпа зароптала, и снова послышались крики. Холден замахал руками, успокаивая людей. Он надеялся, что выглядит более авторитетно и величественно, чем чувствует себя. Мартри заговорил спокойно и твердо. «Не вижу, каким образом мы можем выстрелить первыми. До сих пор все, кто погиб, были убиты вашими людьми. Я не допущу дальнейших угроз сотрудникам и имуществу РЧЭ». Высокий человек с крупным черепом Астера пробился в первый ряд. «Это похоже на угрозу, дружок». «Пожалуйста, Куб, все и без тебя достаточно плохо». Устало вздохнула Кэрол. «Ага, Куб из здешних баламутов», — отметил про себя Холден, запоминая лицо. «А мне так сдается», — ответил Куб с ухмылкой, повышая голос и обращаясь к толпе. «Сдается, что если кто сейчас угрожает, так это вы». Толпа одобрительно зашумела, и Куб ухмыльнулся во весь рот, наслаждаясь положением гласа народа. Мартри, по-прежнему улыбаясь, кивнул ему. «Верно, что я готов на все, чтобы защитить своих людей. Мы уже слишком многих потеряли и не можем рисковать». «Эй, друг, мы не виноваты, что вы не уследили за своими ребятами?» Кто-то в толпе засмеялся. «Не беспокойтесь». Улыбка Мартри не дрогнула, но он шагнул ближе к Купу. «Я выясню, что с ними случилось». «Вы уж поосторожнее». Куп взглянул на противника с высоты своего роста, его ухмылка стала хищной. «Такое же, знаете ли, и с вами может случиться». «Это», — сказал Мартри, обнажая оружие, — «определенно угроза». Он выстрелил Купу в правый глаз. Астер обмяк и упал, как отключенная от сети машина. Пистолет оказался в руке Холдена и нацелился на Мартри прежде, чем капитан полностью осознал случившееся. Амос уже стоял рядом, наведя оружие на шефа службы безопасности. Вся его команда целилась теперь в Холдена. Толпа глухо молчала. «Какого черта?» — заговорил Холден. «Я сказал, никаких карательных акций. Я ведь только что сказал». «Сказали. Это была не карательная акция, а ответ на прямую словесную угрозу». Мартри спрятал пистолет и обернулся к Холдену. «Мы здесь установили военное положение на основании 71-й статьи лицензии ООН на исследование этой планеты. На любую угрозу персоналу РЧА будем реагировать быстро и без предрассудков». Несколько долгих секунд он разглядывал Холдена, потом предложил. «Может, вы уберете оружие, капитан?» Амос на полшага продвинулся вперед, но Холден придержал его за плечо. «Убери, Амос». Он вложил свой пистолет в кобуру, и секунды позже его движение повторила вся команда РЧЭ. «Я рад, что мы так быстро вошли в рабочий режим. Располагайтесь пока», — сказал Мартри. «Попозже я к вам зайду». Координатор отвела для Холдена и Амоса комнаты в большом строении из сборных щитов, похожем на коробку склада. Его использовали как общую кладовую, столовую и паб. Задние комнаты были снабжены койками, столом и умывальником. «Вижу, нас поместили в президентские покои», — заметил Амос, бросив мешки на пол своей комнатушки. «Мне бы выпить». «Секунду», — отозвался Холден, прошел в свою комнату и связался с Росинантом. Он послал полный доклад о встрече и убийстве Купа. Наоми обещала переслать рапорт Фреду и Авасарале, а его попросила беречь себя. Бар, если это можно было назвать баром, представлял собой 4 шатких карточных столика и 2 десятка стульев, расставленных как попало в задней половине столовой. Амос с 2 бутылками пива дожидался, пока Холден закончит доклад. «Вот это кстати. Тебе не кажется, что мы влипли?» — спросил Амос, когда оба хлебнули пиво. «По мне нормально», — ответил Холден. «Угу». Они пили по второй, когда появился Мартри. С минуту он говорил с барменом, потом сел напротив Холдена и выставил на стол бутылку виски и 3 стакана. «Выпейте со мной, капитан», — сказал он, разливая на троих. «Вы за сегодняшний отправитесь в тюрьму», — сказал Холден и залпом выпил. У виски был кисловатый застойный вкус, астерская перегонка. «Я намерен об этом позаботиться». Мартри пожал плечами. «Возможно. Я намерен позаботиться о том, чтобы все мои люди дожили до времени, когда вопрос тюрьмы станет актуален. Я при атаке на челнок и убийстве наземной группы потерял уже 20 человек. Больше терять не собираюсь». «Ваше дело — обеспечивать безопасность корпорации, а не вводить военное положение и расстреливать тех, кто отказывается с вами сотрудничать. Я бы не потерпел такого и от законных властей, а тем более от наемного копа вроде вас». Холден налил себе еще виски и выпил. Как называется эта планета?» «Что?» «Планета. Как она называется?» Холден подался вперед, готовый ответить «Илос», и осекся. Мартри натянуто улыбнулся. «Вы много лет работали на АВП, капитан Холден. Известно, что к предприятиям вроде тех, на которые я работаю, вы затаили глубокую неприязнь. Я не уверен, что вы способны беспристрастно взглянуть на ситуацию. Угрозы и оскорбления не прибавляют мне уверенности». «Вы продемонстрировали, что ни во что не ставите мои полномочия, убив Астера в первые 5 минут после моего прибытия», — сказал Холден. «Верно. Да, вы могли подумать, будто я не принимаю вашу миссию всерьез. Но до ваших друзей из ООН 1.5 года», — сказал Мартри. «Вспомните об этом. На 2 реплики в разговоре уходит от 8 до 11 часов, а на то, чтобы добраться оттуда сюда на нормальной скорости, почти 19 месяцев. Наш временный губернатор убит террористами. Мои люди убиты за то, что пытались утвердить наши законные права. Вы действительно думаете, будто я стану ждать, пока вы здесь все уладите? Нет, застрелю каждого, кто угрожает экспедиции РЧ или ее работникам, и не потеряю от этого сон. Таково реальное положение дел. Привыкайте». «Я вас знаю», — сказал Амос. Здоровяк-механик до сих пор сидел так тихо, что Мартри с Холденом подскочили от неожиданности. «Кто же я?» — подыгрывая ему, спросил Мартри. «Убийца». Лицо Амоса осталось равнодушным. Голос звучал легко. «Заполучили предлог и блестящий значок в свое оправдание. Но не о том речь. Вы свалили того парня у всех на глазах, и вам не терпится повторить». «Правда?» — спросил Мартри. «Ага. Так что предупреждаю, как убийца убийцу. С нами такое дерьмо не пройдет». «Амос, полегче», — предупредил Холден, но эти двое его не слушали. «Похоже на угрозу», — сказал Мартри. «А это она и есть», — ухмыльнулся в ответ Амос. Холден сообразил, что руки обоих скрылись под столешницей. «Эй-эй!» «По-моему, это может кончиться кровью», — сказал Мартри. «А почему не теперь?» — пожал плечами Амос. «Я как раз свободен. Промежуточную часть можно опустить». Бесконечную минуту, пока Амос с Мартри улыбались друг другу через стол, в голове Холдена прокручивались варианты. «Если Амосу застрелят, если Мартри застрелят, если меня застрелят». «Хорошего дня, люди!» — медленно вставая, протянул Мартри. Руки у него были пустыми. «Бутылку оставьте себе». «Спасибо!» — кивнул Амос и налил по новой. Мартри ответил кивком и вышел из бара. Холден выдохнул. Казалось, он не дышал целый час. «Да, похоже, мы ухнули с головой», — признал он. «Придется мне рано или поздно пристрелить его», — сказал Амос и выпил залпом. «Лучше без этого. Все и так похоже на крушение поезда. Мало того, что на рельсы затянет 100 колонистов и ученых, что уже плохо, так еще виноват окажусь я. Пристрелить его было бы полезно». «Надеюсь, не придется», — сказал Холден с неприятным чувством, что Амос прав.